Глава 30. Лина стояла на посту над внешней башней. Идеально выстроенные ряды мюланов расположились перед ними. Военное искусство было их второй натурой. Ветер разносил крики, означавшие, что пришло время завоевать эту непокорную стену. Девушка, как две капли воды, походила на Алинор. Новый наряд и скопированная прическа позволяли ей чувствовать себя еще ближе к матери. Тонкая косичка спускалась с правой стороны головы и терялась в волосах, развивающихся на ветру. Остальные хранители стояли наготове на крепостной стене рядом с Леоной, Каролиной и присоединившимся к ним Эстебаном. Мечи на бедрах, колчаны на спинах и луки в руках. Телепат кивком убрала камень с основания, и купол тут же исчез. С рычанием разъяренных зверей воины рванули к крепости. Они громко били в барабаны, нагнетая обстановку. Клэр отшвырнула первую линию врага. Солдаты налетели на своих компаньонов сзади, вдребезги разбивая доспехи. Второй ряд был совершенно ослеплен ярким светом, заботливо выпущенным Райаном. Этого промежутка времени хватило Сильвину, чтобы расставить своих клонов ниже и одним идеально синхронизированным ударом убрать раненых. Враги выли, но не отступали. Они неслись по первым трупам, когда дух Лины смешался с духом Рана, скрытым в подземелье. Два дара объединились, невиданная сила подхватила телепата, невидимая стена обрушилась на новые линии противника, вторгаясь в их сознание и тотчас убивая. Неприступные двери снизу открылись, позволяя Эндро, Аито и Рану броситься на врага. Лина спрыгнула с колонны и с головокружительной скоростью перелетела через пустоту. За несколько метров до места падения открылся портал, а затем снова показался на поле боя, куда она устремилась так же быстро, как и ее друзья на лошадях. Клэр коротко скомандовала, и залп стрел уложил дюжину мюланов. Армия перегруппировалась и бросилась к четверке, ведущей бой на земле. Лина взглянула на Рана, он кивнул в знак того, что будет рядом, чтобы помочь. Однако она была уверена, что они не справятся в одиночку с армадой воинов, несущихся на них. Сотня сильвинов слилась в единую массу на горизонте и ринулась на мюланов. Настоящий хранитель остался на возвышенности, чтобы контролировать это нашествие. Леона мчалась по воздуху и выпускала одну за другой стрелы, каждый раз попадая в цель, при этом зигзагами пробираясь среди лагеря противника, который пытался дотянуться до нее. Каролина вышла из крепости вместе с Эстебаном. Они присоединились к Лине. Блондинка крикнула. Звуковая волна хлынула на ряды врага, поражая как клонов, так и противников, попавших под поток звука. Грохот бил в барабанные перепонки и заглушал окружающие звуки. В конце концов черепа начали взрываться, а следом исчезла колония сильвинов. Лина направила сознание в сердце крепости, и, не теряя ни секунды, дух выскочил через открытый вход и галопом помчался к своей хозяйке. Она вскочила на кобылу, чтобы встретиться с воинами, вновь вступившими в бой уже с новой армией клонов. «За Джесса!» Она пришпорила свою лошадь, за которой тут же бросились приспешники, слишком многочисленные, чтобы рассчитывать на победу. Мюланы отбивались от клонов, когда Лина на полном скаку пробила две брони. Она ударила снова. Дух поднялся на дыбы, увидев перед мордой пылающие факелы. Лина упала с лошади, но успела ловко увернуться от секиры. Та вонзилась в землю. Девушка взмахнула мечом и опустила его на спину противника. Другой удар пришел ему на смену. Из жестокой схватки Лине удалось выбраться благодаря мастерству. Она заметила, что мюланы рассчитывают больше на свою силу, чем на ловкость, жизненно необходимую для любого фехтовального поединка. В этом было их различие, когда она, как опытная воительница, мчалась сквозь ряды врагов. Лина сознавала, что ее таланты в ведении ближнего боя возросли в 10 раз. Было ли это еще одним следствием близости оригинальных камней к ее местонахождению. Еще одна сломанная челюсть, и она метнула свою силу в противника. 2, 3, 5 человек рухнули на землю жертвами этой невидимой змеи, которая незаметно вползла в сознание, чтобы безжалостно жалить внутренности. Удар пришелся ей в челюсть. Перед глазами замигали 1000 звездочек. Какой-то верзила обрушился на нее с высоты своего роста. Кровожадный взгляд палача пылал. Он одарил ее сардонической беззубой улыбкой. Его размеры впечатляли. Наверное, в нем было около 2 метров. Но в тот момент, когда он вновь занес над ней свой кулак, кто-то пнул его в грудь. Юноша, которого Лина видела в комнате отдыха и который, казалось, умел передвигаться, словно невесомый, бродил вдоль рядов врага. Он шел по телам, оттаскивал от них, пролетал несколько метров и приземлялся на тела врагов. И хотя его вес не мог причинить противникам особого вреда, он наверняка мешал им сражаться. Лина добила гиганта, который пытался встать. Отдышавшись, Лина обвела взглядом поле боя в поисках друзей. Их положение было катастрофическим. Каждый из них противостоял дюжине муланов, и хотя клоны Сильвина являлись грозным оружием, все же проигрывали в численности. Райан, казалось, выдохся. Из последних сил он удерживал свою мощь, но усталость накапливалась. Лина развернулась к крепости. Из-за стены показались всадники. Большое количество учеников, возглавляемых Сильвином, Отисом и Элвисом, неслись галопом. Конечности некоторых элементалистов превратились в настоящее стальное оружие. Другие проецировали свои тени, чтобы использовать их в качестве щитов. Один из учеников стал недосягаемым, почти невидимым из-за скорости, с которой летел сквозь ряды противника. Люди в черном отвечали элементалистам с прекрасно отточенными навыками. Один, казалось, точно знал, откуда будет нанесен очередной удар, и, не торопясь, появлялся у каждого оружия, которое намеревалось поразить мужчину. Его сознание считывало каждое движение врагов. С величайшим спокойствием он вонзал оружие в их тела, расчищая себе путь. Электрические волны взметнулись в воздух как раз в тот момент, когда Лина собиралась наброситься на человека с несравненным даром. Молнии, выпущенные из-под пальцев Мюлана, ударили в стену. Каменная колонна, где когда-то возвышался купол, рухнула. Телепат была потрясена этим зрелищем. Кровь застыла в ее жилах. Она телепортировалась в гущу обломков. Клэр все еще находилась на вершине крепости, но на месте ее тела и тех, кем она уверенно руководила, зияла бездна, уходившая вглубь стены. Лина телепортировалась вновь, чтобы проникнуть в опасную зону. Там оставшиеся ученики и некоторые члены преподавательского состава разбирали обломки, чтобы вызволить попавших в ловушку друзей. Густая едкая пыль наполнила кулуары, витая в проходах, заставляя откашливаться до жжения в горле. Лина обвела взглядом окружающую ее местность и, не находя Клэр, выкрикнула имя подруги. Ее дух взлетел, она наконец-то почувствовала себя в безопасности и помчалась туда, где надеялась добраться до хранительницы. Разаэль вышел из туманного сумрака с телом Клэр на руках. «Клэр, скажи, что с ней все в порядке!» «Я лишь немного оглушена, Лина. Не делай из мухи слона!» — прошептала блондинка, еле двигая губами. Она взглянула на Раза и поняла, в чьих руках находится. «Что, ты бы предпочла, чтобы я оставил тебя под обломками?» — спросил молодой человек привычно холодным тоном. «Отпусти меня! Не сахарная, не растаю», — ответила красавица, поспешив опустить ногу на землю. Но ее голова тотчас закружилась так, что ей пришлось прижаться к стене, стараясь не исторгнуть противную желчь. «Лина, возвращайся, ты нужна им! Я встану на защиту стены вместе с Клэр!» Телепат покачала головой в ответ на приказ Разаэля и открыла новый портал во внешний мир. Если она что-то и понимала в людях, так это то, что они непредсказуемы. Раз с самого начала демонстрировал преданность стене и, вопреки ожиданиям, убедил ее, что находится на правильной стороне борьбы. Не успела Лина вновь ступить на окровавленную землю, как получила удар ногой по голени. Девушка разразилась бранью от боли, чей-то меч вонзился в ее руку, разорвав безупречную черную униформу. Вскочив на ноги, она выпустила всю силу в мозг противника. Тот рухнул, а она продолжила свой путь среди всеобщей смуты. Здесь не было ни страха, ни отчаяния. Искусство войны им было чуждо, и все же в этом оглушительном содоме жестокости жалость исчезла, уступив место инстинкту выживания. Тела сражались, мозг заглушал все помехи. «Убей, или будешь убит». Лина подняла глаза к небу. Там кричала Леона, войдя в пике. Приземлившись, Лакхиман помчалась к Райану, который бился с двумя великанами. Она выпустила две стрелы в первого, но второй успел метнуть свой меч в лицо юноши. Хранитель рухнул на землю, хотя оружие, казалось, лишь слегка коснулось его. Леона сбила с ног Мюлана, вонзив два кинжала ему в ребра. Лина хотела проскользнуть мимо людей в черном. Ее кровь похолодела, когда она заметила лежащего на земле Райана. Он был ранен, страдал от агонии и не поднимался. Ее грудь мучительно сжалась. Лина чувствовала его боль, но знала, что он слишком далеко. Она уже собиралась выстрелить в очередного Мюлана, когда ее взгляд встретился со взглядом Элвиса. Солдат не двигался, а, увидев девушку, мягко улыбнулся ей, как обычно делал при встрече. Через несколько секунд он рухнул на землю. Между его лопаток торчала рукоять меча. Лина взвыла. Она телепортировалась и приземлилась перед ним. Мюлан приготовился опустить свой меч на шею девушки, но его клинок ударился о сталь противника. Это Отис отвел рукой меч нападавшего, чтобы пронзить его со всей силой ненависти, на которую только был способен. Он опустился на колени возле Элвиса. Лина держала его еще теплую руку в своей. Слезы текли по щекам. Лина не могла их сдержать. Та сцена, которую она пережила с матерью, сегодня повторялась с тем, кто был ей дорог. «Твоя борьба окончена, друг мой!» Дрожащим голосом вздохнул Отис, закрывая глаза друга своими пропитанными кровью пальцами. Горе сменилось гневом, чувством, проникшим в мельчайшую клеточку ее мозга. Это пробежало по телу, как адреналин, который невозможно было остановить. Все ощущения, скрытые ее сознанием, вернулись, чтобы ожесточенно бороться. Лина тяжело дышала, находясь на грани срыва. Затопившее чувство жгучая боль постепенно разбухала глубоко в груди. Неподвижное тело Элвиса вызывало головокружение, а неудержимые электрические разряды заставляли ее ладонь судорожно сжиматься. Сегодня элементы ощущались сильнее, развивались над головами огненными нитями, но никто не замечал этого. Как и в первом видении, телепат привлекала свет, который поглощал ее тело. Но в отличие от простого движения, которое заворожило ее, нити проникали в поры, в центр ее мозга. Телепатия жадно впитывала их, как губка, с неутолимой, неконтролируемой, разрушительной жаждой мести. Юная телепат медленно выпрямилась. Она чувствовала себя такой могущественной, что ничто вокруг больше не имело значения. Цвета и звуки были приглушены, однако Лина, казалось, видела четче, чем когда-либо. Жесткий диск задней части ее черепа был перегружен и грозил взорваться в любой момент. Ее тело постепенно превращалось в эмульсию света. Мюланы стремительно наступали. Отис встал, чтобы не дать им приблизиться к телу своего верного друга. Лина, выставив вперед руку, простым движением пальца свернула им шеи. Они рухнули на землю, словно кролики перед охотником. Отис с опаской повернулся к ней, но было уже поздно. Хранительница взорвалась. Все дары, сидевшие в ее сознании, вспенились, как волна, хлынувшая на раны и Клэр в артелии и обрушившая столетнее дерево парка. Нереальный свет разлился по полю, бой прекратился перед этим беспрецедентным источником тепла. Лина шагнула вперед, позволила поглотить себя. Вены проступили на ее лице. Ненависть парализовала добрую волю, потребность убивать требовательно заявляла о своих правах. Она видела бегущую к ней через поле Клэр. Подруга звала ее по имени. Слишком поздно. Смертоносная волна сметала все на своем пути, и словно невидимая стена сбила с ног первую линию мюланов. В этот момент Лина почувствовала силу своей телепатии, независимой от нее самой. Она ударила по мозгам с такой силой, что поглотила все — воспоминания, мысли, само существование. Все испарилось в облаках пепла, и следующие ряды постигла печальная участь, будто они оказались в широко разинутом дышле дракона. Мюланы поспешно отступали. Они покинули поле боя и попытались укрыться в лесу, спасаясь от этого апокалиптического источника силы, который принял человеческую форму в самом центре сражения и распространялся как лесной пожар. Бомба и ее ударная волна застали их врасплох. Ученики тоже уносили ноги, плача на бегу, заставляя себя подбирать изувеченных друзей, чтобы добраться до стены и избежать этого бушующего, неконтролируемого потока энергии. Лина почувствовала, как силы иссякли и покинули ее. Чья-то рука тяжело опустилась ей на шею. Наступила кромешная тьма.